Глава 27. Вернувшись домой, я убрала деньги, которые получила от Тони, в ящик стола и отправилась принимать душ. Надо идти на работу. Все наладится, все образуется. Бедный Рэй. Может, Тони и Лео удалось ускользнуть? Если бы у меня было радио. Я так устала, что вместо мыслей у меня в голове кружились какие-то обрывки. Рэй, Тони, деньги, газета, колючки. Чёртовы кактусы! Вчера ночью они чуть не съели меня живьем. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, и тут же совершенно нелогично подумала, что, наверное, надо пересчитать, сколько денег дал мне Тони. Выйдя из ванной, я направилась в гостиную, и тут услышала, как в замке поворачивается ключ. Кровь отхлынула у меня от щек. Я попятилась, а дверь меж тем медленно растворилась. На пороге стояла миссис Миллер. У нее был универсальный ключ от всех дверей. «Доброе утро!» Промолвила она таким тоном, что сразу стало ясно, что ни черта оно не доброе. Просто миссис Миллер делает ему и мне большое одолжение, вообще упоминая о нем. «Я принимала душ», — начала я сердито. «Могу я узнать?» «Конечно, можете», — оборвала меня миссис Миллер. «Вчера вас искал полицейский». «Вот, начинается». «Какой еще полицейский?» «Детектив О'Доннелл. Он хотел заглянуть сюда в ваше отсутствие, но я ему не разрешила. В любом случае, ордера у него не было». Я подтянула повыше полотенце, которым прикрывалась, и задумалась. Что от меня понадобилось О'Доннеллу? «Вы ничего не хотите мне сказать?» — с достоинством спросила миссис Миллер. «Я понятия не имею, зачем он приходил», — пожала я плечами. Когда-то он вызывал меня по поводу сумки, которую у меня украли. «Вы же говорили, что полицейский не принял ваше заявление», — заметила миссис Миллер. «Да, но О'Доннелл слышал наш разговор и заинтересовался. Потом он меня отыскал». «Что ж, хотите скрытничать, дело ваше», — усмехнулась миссис Миллер. «Не знаю, что у вас с этим ирландцем, но советую вам быть осторожнее. Некоторые мужчины словно созданы для обмана, а некоторые совсем наоборот». «Вы меня понимаете?» «Миссис Миллер», — сказала я, когда обрела дар речи. «У меня ничего нет ни с каким. Еще полицейского мне не хватало». К моему изумлению она кивнула с явным одобрением. «Рада это слышать, мисс Коротич. Настоящей леди не стоит иметь дело ни с полицейскими, ни с теми, кого они ловят». Миссис Миллер многозначительно посмотрела на меня. Я терялась в догадках, когда она успела перевести меня в разряд леди. Сама я никакой леди себя не считала. «Ссадины от кактусов лучше не расчесывать и беречь от солнца. Тогда они заживут быстрее. Впрочем, я могу прислать вам примочку». Я неловко поблагодарила ее, и она удалилась, прикрыв за собой дверь. На работе я узнала последние новости. Лео убит при задержании, Тони арестован, Рэй жив, но доставлен в больницу в тяжелом состоянии, и у него практически нет шансов. Остальные погибли. Редакция гудела, телефоны разрывались от звонков, репортеры суетились, все предвкушали повышенный тираж. Я напечатала несколько статей и заметок и, улучив минутку, села к свободному аппарату. «Детективу О'Доннелла, пожалуйста». «Кто говорит?» «Это мисс Коротич. Он вчера искал меня, но не застал». «Хорошо, я подожду». Через минуту я услышала в трубке голос детектива. «Мисс Коротич, вы сейчас в редакции?» «Что, настолько хорошо слышно?» — засмеялась я. «Мне надо с вами поговорить. Когда вы освободитесь?» «Мы уже говорим», — напомнила я. «Не по телефону». «Что за секреты, мистер О'Доннелл?» «Так когда вы освободитесь?» «Приезжайте к часу дня. Скажите, а вы...» В трубке гудки. Детектив О'Доннелл явно не считал нужным утруждать себя излишней вежливостью в разговоре со мной. Кроме того, если верить миссис Миллер, он хотел обыскать мою комнату. Интересно, что ему от меня нужно? В час дня я спустилась в холл и столкнулась с детективом. А он, оказывается, пунктуален. Если верить психологу, подписывающему для нашей газеты, пунктуальные люди обычно более работоспособны и в то же время более злопамятны. Серый костюм О'Доннелла сшит немного мешковато, и оттого кажется, что облаченный в него человек неповоротлив. Но вряд ли это на самом деле так. Посмотрев в черные глаза детектива, я почему-то вспомнила дурацкую утреннюю мысль о кактусах, которые вчера чуть меня не съели. Какие там кактусы? Если кто тебя и съест, то именно этот полицейский. «У меня обеденный перерыв», — сказала я. «Вы не против?» «Разумеется, нет. Вообще-то я и сам собирался перекусить». «Тогда пошли». И я повела его в кафе, где обычно обедала, и которое держал бывший присяжный поверенный из Феодосии, мой соотечественник по империи, ставший историей. Мы перебросились с хозяином парой слов по-русски, и я сделала заказ. «А вы что будете?» — спросила я у Донала. «Только кофе». «Попробуйте хотя бы их выпечку», — посоветовала я. «Здесь прекрасно готовят». О'Доннелл промолчал. Меня не покидало чувство, что он находится в некотором затруднении, которое ему самому не по душе, и что только дай ему возможность, он возьмет меня за горло. «Может, все-таки скажете, зачем вы хотели меня видеть?» — спросила я, поправляя салфетку рядом с тарелкой. «А то вы не знаете», — усмехнулся он. «Тони Сирана, конечно». «Вот как? Жаль». «Кого вам жаль, интересно?» «Никого, просто я не хотела бы говорить о нем сейчас». «Кажется, мисс Коротич, вы не понимаете, что ваше желание мало что значит». О'Доннелл подался вперед, гипнотизируя меня своими черными глазами, такими темными, что зрачок сливался с радужкой. «Мои коллеги собирались устроить вам допрос в управлении, но я их отговорил. Я сказал, что знаком с вами и что нет нужды арестовывать вас или обвинять в сообщничестве. Кстати, где вы были вчера?» «В Калифорнии», — ответила я, совершенно не погрешив против истины. «Может быть, я ошибся?» — уронил О'Доннелл в пространство. «Может быть, вас все-таки стоило арестовать?» «Валяйте, детектив», — усмехнулась я. «Я не Анджела Торре и не Джина де Марко. Я всего лишь женщина. Мне можно угрожать безнаказанно». Мой собеседник нахмурился, и я поняла, что задела его за живое. «Боюсь, вы не понимаете, что происходит, мисс». «Так объясните». «Охотно». Тони Сирано и его родичи думали, что у них все схвачено. Они были совершенно уверены в своей безнаказанности. Теперь для них все кончено, и власти намерены им все припомнить. Вы, мисс Коротич, стояли к ним слишком близко. И нам потребуются очень веские доказательства того, что вы не имели к их делам никакого отношения». «Бросьте, детектив», — проговорила я, морщась. «Как будто вам неизвестно, что Тони и ему подобные никогда не посвящают свои дела женщин». «Но в любом случае некоторые женщины знают об их делах и знают много. Вам знакома некая Флоренс Мейс?» «Впервые о ней слышу». «Она была танцовщицей. Имя Флоренс ей не нравилось. Она предпочитала, чтобы ее называли Конни». «А, так вот вы о ком», — протянула я. «Да, я знала Конни. А почему вы говорите о ней в прошедшем времени?» «Предчувствие, может быть. Плохое предчувствие». О'Доннелл откинулся на спинку стула. «Неужели в вашей газетенке еще не знают, что это мисс Мейс сдала Тони? Мы довольно быстро вычислили ее после анонимного звонка в полицию». «Зачем?» «Простите?» «Зачем вам понадобилось ее вычислять?» «Она явно много знала о делах Тони и Анджела Торре. Она могла бы рассказать нам гораздо больше. Конечно, она приняла кое-какие меры предосторожности, но ее выдало заикание, и то, что телефонная будка, из которой был сделан звонок, находилась недалеко от ее дома». «Думаю, Конни была не в восторге, когда вы ее нашли», — заметила я. «О, да. Она ушла в несознанку и яростно отрицала свою причастность к звонку. В общем, я ее не виню. Полиция предложила ей защиту. К ее двери приставили полицейского. В дальнейшем ее собирались перевести в другое место, но...» «Но пока полицейский стоял за дверью, ее убили», — хмыкнула я. «Верно? Так всегда происходит в романах». «Но не в жизни», — ответил О'Доннелл. «Она сбежала через окно, прихватив свои вещи, и мы нигде не можем ее найти». «Понятно. И вы думаете, что я могу ее заменить?» «Нет, конечно. Вы не в курсе, где она может быть сейчас?» «Послушайте, мистер О'Доннелл», — сказала я. «Я не знаю, где прячется Конни, но я от всей души надеюсь, что ее никто никогда не отыщет». «Даже несмотря на то, что она заложила вашего дружка?» Это его проблемы, детектив, не мои. Как вы произнесли эти слова? Пробормотал Донал, пристально глядя на меня. Взглядом он умел сверлить не хуже, чем миссис Миллер. И мысленно я возблагодарила небо, что общение с ней научило меня сносить и не такое. Так что я почти вам поверил. Чему вы улыбаетесь? Да так, ничему. Официант принес О'Доннеллу кофе, а мне мой заказ, и я принялась за еду. Странным образом разговор с детективом успокоил меня. Никто не тащил меня в управление и не арестовывал ни по доброте душевной, как мне пытались внушить, а просто потому, что у полиции на меня ничего не было. Если бы у них что-то имелось, я бы уже сидела в наручниках, потому что с рядовыми гражданами полицейские никогда не церемонятся. Вы ведь совершенно не похожи на девиц, которые оттираются вокруг этой швали. Со злостью проговорил О'Доннелл, мешая кофе в чашке так, словно тот был его личным врагом. Какого чёрта вы вообще с ним связались? Я положила вилку. «Послушайте», — терпеливо заговорила я, — «давайте проясним кое-что. Когда я познакомилась с Джонни Сирано и его братьями, они работали в гараже и были самыми обычными людьми. Потом Джонни погиб, а остальные пошли по кривой дорожке. Я пыталась не общаться с ними, но, вероятно, недостаточно старалась. Вы можете арестовать меня, привести в кабинет, светить лампой в глаза и сыпать угрозами, но только зря потратите время». Я не знаю ничего, что оказалось бы вам интересно. И в любом случае я не собираюсь обсуждать с вами никого из братьев Сирано, потому что я напечатала немало заметок о свидетелях, которых потом находили в реке с камнем на шее или на улице с пулей в голове. Я не могу бегать быстрее пули». «Да ну», — усмехнулся О'Доннелл. «Откуда вы взяли эту фразу?» Я вспомнила, что это выражение попалось мне в романе, который я читала в ночную смену. Вычитала в книжке. Звучит, может быть, литературно, но ситуацию описывает исчерпывающе. О'Доннелл вздохнул и почесал бровь. Выражение его лица я понять не могла. «Возьму-ка я, пожалуй, порцию блинчиков, вроде тех, которые вы так аппетитно наворачиваете», — промолвил он внезапно. «Значит, по-вашему, нам лучше не искать Флоренс Мейс. Пардон, Конни». «Конечно, вы ей ничем не сможете помочь, а только навредите». «Что ж, вероятно, вы и правы», — протянул О'Доннелл. «Кстати, вы слышали об аресте доктора Коттона?» «Кто такой доктор Коттон?» — спросила я, широко распахнув глаза. «Я ведь знаю, где вы были вчера», — добавил детектив. «Хотя эта старая ведьма и пыталась меня уверить, что вы ушли в кино. Я спросил, что в таком случае делает возле дома ваша машина». «Должно быть, опять сломалась», — ответила ваша хозяйка, не моргнув глазом. Он подался вперед, и взгляд его стал острым, как стилет. «Любопытный, наверное, вам попался фильм, мисс Коротич. Рискну предположить, что он назывался «Побег в Мексику». «Я не запомнила название», — безмятежно ответила я. «У меня выдался свободный день, и я провела его, как мне хотелось». «Значит, я нафантазировал». Уронил О'Доннелл, не переставая зорко наблюдать за мной. «Тем более, что на самом деле Коттон ничего о вас не сказал. Как и Тони Сирано. Конечно, соседи доктора видели какую-то девушку, которую утром привез младший брат Тони. Но она ведь не имеет к вам никакого отношения, верно?» «Ни малейшего, детектив», — заверила я его, сердечно улыбаясь.